Глава 23. У смерти на полставки или дела семейные. Гринготтс, 8 марта. Мы с Гермионой сидим в той же комнатке, что и в мое первое посещение банка. Похоже, это какой-то VIP-зал, или около того, ибо не так уж он занят. Вообще, по-моему, в него никто не заходил. Та же бутылочка Evian, тот же управляющий с книгой учета в руках. Вы довольно много тратите, мистер Поттер. Начал меня упрекать гоблин, смешно тряхнув ушами. В попытке оправдаться, восклицаю, насколько могу натурально, но мне же надо было осваиваться. К тому же я знаю способы неплохо заработать. Что ж, это ваше личное дело, однако помните, что богатства рода должны приумножиться. Герми, слушающая наш разговор, несколько напряглась, а не связаны ли его заработки с криминалом, читалось в ее эмпатическом плане. Хорошо, что даренные амулеты оставляют мне возможность читать ее, иначе у нас скандал на скандале бы был. Помню, господин Сангард, однако давайте вернемся к нашим баранам. Я хотел бы узнать, не связан ли с еще какими семьями. Точно помню, что мой крестный, наследник семьи Блэк, в Аскабане от Герми волна удивления, и сейчас я единственный связан с этим родом. Есть еще Драко Малфой, но он сын Люциуса и Нарциссы, так что... Понял, припечатал антикварный гоблин. Процедура стоит 200 галеонов, желаете провести? Дежурный вопрос. Желаю. После моего согласия гоблин удалился, а Герми прошипела на змеином. Ты не говорил, что у тебя родственники в Аскабане сидят, а ты и не спрашивала. Перешел я на английский. Теперь знаешь, и что, от этого легче. Подруга, похоже, смутилась, но выдержала мой тяжелый взгляд. По крайней мере на одну тайну меньше. В эмоциях подруги какая-то обида, вместе со стыдом. Невозможно понять этих женщин. И вообще, зачем тебе эта проверка? Денег мало, денег, как ты знаешь, всегда мало. А насчет рода, ты же должна знать, что маги не из-за идиотской спеси, которой так знаменитый Малфой, не любит маглорожденных. Это все магия крови или тому подобное. В общем, связь с каким-то родом, во-первых, влияет на наследственность, а во-вторых, позволяет лучше и полнее изучать магию. В министерство, к примеру, берут в основном чистокровных, как и на большинство важных должностей. Хотя только в Англии этот аспект довели до абсурда, прям монархия какая-то. Однако, как правило, в жизни очень трудно устроиться, если за тобой официально не стоит какой-либо род. И так везде. Работодатель может прикрыть своего работника, но только род — это та сила, которая может заставить считаться с волшебником. Политика, однако. К тому же, как я сказал, магия содержится в крови. К примеру, если чистокровному перелить кровь могла, то многие высшие заклинания ему будут недоступны, так как кровь, как субстанция, возобновляется, а не восполняется. То есть каждый новый грамм крови перенимает свойства уже существующей. Хэймэм промочил горло минералочкой и продолжил лекцию для навострившей уши подруги. Не знаю, как именно, понятия не имею о биохимии процесса, но магия и кровь взаимосвязаны. Вот так-то. Меня и то слегка недолюбливают из-за того, что моя мама была маглорожденной. Посидели, помолчали, думая каждый о своем. Я думал о том, что же за работу подкинула мне Хель, направив в Гринготтс. Что-то про магически, темные семьи. Ну, я и раньше догадывался, что связь с Блэками не пустой звук. Все-таки я единственный, мужского полу, кто связан с Блэками. Сириус в Аскабане, Беллатрикс, Нарцисса и, как ее там, уже не помню, но та, которая Тонкс старшая, три дочери Вальпурги Блёк никаких прав на наследие не имеют, фамилии сменили, считай, ушли из рода. Хотя, в какой-то мере, кровь Блэков в их венах течет. Так что получается, Драко мой родственник, не-не-не-не, ну нахуй эту генека, то есть генеалогию, с ума сойду. Герми в который раз меня удивила, хотя удивила, это мало сказано, то она какая-то задумчивая, сидит, не сводит глаз с минералки, и, как пелось у Киша, грянул гром. На глаза подруги навернулись слезы, только успел ее позвать по имени, как она заплакала, просто разрыдалась. И вот что мне делать с девичьими истериками, честно говорить, что раз она, маглорожденная, тоже может достигнуть больших успехов. Я могу не договаривать Герми, но никогда не буду лгать своей ученице. Это просто мерзко. Ничего, как я подумал, когда подруга укрыла лицо в ладонях, по которым стекали слезы, перебесится. Но куда там, все больше накручивающая себя Гермиона Грейнджер — это страшное дело. Хлюп, значит, хлюп, я никогда не смогу, хлюп, и, ну вот, Теперь я чувствую себя последним подонком, довел девушку до слез. Не умею я утешать, что тут говорить. Единственное, что я могу сделать, обнять подругу, погладить по волосам, пошептать какие-нибудь благоглупости на ушко. А ведь я никогда не видел Герми расстроенной. Грозная, угрюмая, влюбленная, сердитая, веселящаяся, язвительная, поучающая, азартная. Герми всегда держала свои чувства под контролем, за семью замками, и похоже, мне невольно пришлось задеть амбициозную девушку за живое. Как я уже говорил, чувствую себя подонком. Гермиона уткнулась в мое плечо и еще сильнее разревелась. Ох, пожалуй, есть еще одно средство, клин клином вышибают, но после него я буду себя чувствовать еще хуже. Нежненько так поднимаю лицо подруги, глаза на мокром месте, а в глазах такая обреченность. А таз просто. Поиграем в правильного парня. Ну, не затапливай Гринготс, там внизу говорят, драконы живут. И поцелуйчик, пожарче, так чтоб пробрало. Через минуту уже ответила на мой поцелуй, но все еще мелко подрагивала. Прижимаю ее к спинке дивана, в ментальном плане удивление, покусываю, да понежнее, губу подруги, и медленно так, перемещаю руку под мантию, снова удивление напополам со стыдом. А что вы думали? Лучший способ прекратить истерику, перебить чувства заметно. Слегка сжимаю в своей руке холмик Венеры, от Герми в эмоциях просто другими. Хм, а грудь у нее уже растет, однако, под этими ужасными мантиями нифига не сквозит стыдом и возбужденностью. Добавим, ты же знаешь, я тебя люблю. Замешательство, и чтоб мне провалиться, если ты не станешь самой выдающейся волшебницей современности. Точно тебе говорю, ах, дыхание подруги опять сбоит, а левой ладонью чувствую, что подруга уже достаточно возбуждена. Эмоции подруги, стыд, страх, возбуждение. От обреченности не осталось и следа. Печенкой чувствую, будет мне сегодня разнос, ну да и хер с ним, главное, что не плачет. Разрываю дистанцию, напоследок, чисто из хулиганских побуждений, недвусмысленно задев затвердевшую часть правой груди моей подруги. Когда рука невзначай скользнула по, ну вы уже поняли, Герми дернулась, как будто ее током ударили. Все, спектакль окончен. Сижу, смотрю на бутылку минералки, единственный предмет в этой комнате. Нарочито игнорирую хищные взгляды подруги, и сам пытаюсь унять тесноту в штанах. Надо будет МакГонагаллу подарить что-нибудь, в знак признательности. Так нас и застал уже знакомый мне гоблин, Кровняк, кажется. Добрый день, мистер Кровняк. Первым здороваюсь с гоблином. В эмоциях коротышки удивление, уважение. Впрочем, он не замедлил пояснить. Добрый день, лорд Поттер. Странно, обычно волшебники не утруждают себя запоминанием наших имен. Печально, но современное общество совсем не придает значения именам. Да, когда с прелюдией было покончено, гоблин примостился на диванчик, рядом с еще розоватой Гермионой и, как и любой гоблин, положил на стол папку, которую держал до этого в руках. Вы хотели провести процедуру проверки крови? Опять ритуальные вопросы, но надо, Федя, надо. Да, хотел бы. Отлично, в таком случае оплата за процедуру будет удержана с вашего счета. В руках гоблина появился серебряный кинжальчик, который он протянул мне. Пока я держал кинжал, гоблин вытащил из папки крупный лист пергамента и попросил меня капнуть своей кровью. Когда лезвие прошлось по ладони, обжигая руку болью, Герми как-то странно дернулась. Похоже, подруга не любит вида крови. Кап-кап-кап, алая, светлая кровушка из моей руки закапала на пергамент, мгновенно и без следа впитываясь. Похоже, это какой-то артефакт из кровной магии. 10 секунд, 20, 30. Когда на моем, весьма юном теле, стали заметны признаки потери крови, гоблин проскрипел долгожданное «достаточно», а сам я в спешке залечил порез. Сидим, молчим, гоблин что-то там с пергаментом шаманит. Вдруг от гоблина повеяло удивлением, просто охренением. Но Кровняк виду не казал, только посмотрел на меня и официозно так сказал: «Проверка закончена. Ну-ка, ну-ка, что там написано?» «Так, это мы ожидали, а вот это совсем нет. Так-так, а это что за закорючка? Похоже на французскую фамилию. Фея какая-то. Ну что ж, то, что о блэках мне заботиться придется, я ожидал. А это как объяснить? Имя: Гарольд Джеймс Поттер. Возраст: 11. Статус: сирота. Лорд: совершеннолетний. Чистокровный. Принадлежность к роду: Поттер. Кровное наследие: род Поттер. Магическое наследие: род Блэк, род Пиверел, род Слизерин, род Лафей. Заебись. Мало того, что выдала инструкции по поиску артефактов, так еще и повесила на меня три темных рода. Некроманты, зельевары и еще какую-то хрень из Франции. А мне теперь о этих кланах заботься. Нашла, тоже мне, быка-производителя. Не-не-не-не, нахер такое, вот спасибо. Даже если там полно золота, в чем я сомневаюсь, блэки наверняка не богаты, а об остальных не слышали с доконкистадорских времен. А основная масса золота в магических семьях сохранилась с тех пор, когда европейцы грабили Новый Свет. Ну и как нам это понимать, что я и спросил у кровника, что-то можете рассказать про эти семьи? Ну, начнем с рода Пивереллу. Это старинный британский род, ведущий свое начало от братьев Пивереллов. Однако, потомство оставил только Игнатус Пивереллу. Было это где-то в 9 веке. Последняя представительница рода вышла замуж за маглорожденного по фамилии Поттер. Так и был основан ваш род. Далее, Слизерин, основатель рода, Салазар Слизерин. Их линия теряется на многие годы. Позже наследниками Слизеринов был признан род Гонт, последний представитель которого, Том Риддл, также известный как Волдеморт. Тут Гермия реально напряглась, ну, и старейший род, Лафей, основатель рода, Моргана де Лафей, полуфея, первая жена Мерлина. Салазар Слизерин, кстати, их прапрапрапрапраправнук, нихера ж себе, полный обздец. Удружила Хель, удружила. Как мне принять наследство? Точно так же, как и наследие Поттеров. Прикажете принести перстни? Похоже, гоблин уже признал наследника темных родов, иначе откуда это прикажете? Несите. И кровняк опять смылся, оставив меня на растерзание любопытной подруги. Гарри, ты наследник Слизерина? То ли с ужасом, то ли с благоговением спросила Герми. Готов поспорить, уже успевшая познакомиться с одной фамильной библиотекой книгачейка сейчас как ребенок, которому вместо игрушечного автомата подарили настоящий. Хихикс. Магический наследник, сама почитай. Герми взяла из моих рук пергамент и несколько секунд изучала скудный текст. А что значит магический наследник? Ну, это когда магия признает, что человек, как то связанный с родом, но не являющийся прямым наследником, может возглавить род. Хотя я подозреваю, что без моей знакомой леди смерть здесь точно не обошлось. Понятно. Судя по тону, ничегошеньки ей непонятно, но в этом вопросе я и сам нифига не разбираюсь. Можешь спросить кровника, когда он вернется, уверен, он ответит на твой вопрос. Тут, признаюсь, мне пришла в голову совсем уж крамольная мысль, точнее, студенческая, но об этом позже. Кровняк бодренько вошел в нашу переговорную, неся в руках три шкатулки. С гербами семей, ничего экстраординарного. Змея на зеленой шкатулочке точно принадлежит Слизерину. Кстати, хотел у вас спросить, обратился я к гоблину. Да, да, я вас слушаю. А как так получилось, что Волдеморт, он же Том Риддл, называл себя наследником Слизерина? Ну, видите ли, молодой человек, наследником Слизерина он был, по праву крови, однако, судя по всему, магия крови отвернулась от него. Не знаю, почему, может из-за преступлений, может из-за того, что он погиб, когда пытался вас убить. Хотя я склонен считать, что он все еще жив. Итак, приступим. Для начала объясню правила. Так как вы уже являетесь лордом, вы можете провести слияние родов. Делается это просто. Надеваете кольцо на тот же палец, где и ваше кольцо лорда Поттера. Свойства колец практически идентичны, так что несовместимости, как и дополнительных бонусов, не будет. Прошу, гоблин пододвинул ко мне все коробочки. Так-так, прав уничтожать рода у меня нет. Все же Хель меня попросила, приказала, заботиться об этих фамилиях. Первым одел кольцо Слизерина. Знакомо мигнув через несколько секунд зеленым светом, оно сжалось на пальце и исчезло, как и все остальные. Теперь у меня истинно английское длинное имя Гарольд Джеймс Поттер Слизерин Пивереллу Блэк де Лафей. Охуеть, запомнить бы с первого раза, или лучше записать. Шучу я так, самоирония никому не повредит. Гермиту посмотрела на это светопреставление, гоблин был просто лучился счастьем. Не каждому коротышке удается увидеть, как кто-то надевает сразу столько колец. Ну, это они думают, что это офигенно, а вот мне придется тяжело, особенно если учесть, что мой крестный по-любому выберется из Азкабана, и мне этого дамблдорского фаната воспитывать придется. Атас, что-то к титулам прилагается, спрашиваю у кровника. Деньги, в общем размере 2 миллионов галеонов, а также коллекция книг. Герми встрепенулась, только, к сожалению, большинство из них написано на древних языках, а несколько книг из сейфа Слизеринов на Серпентарго, так что, «Ничего, сэр, нас это не смущает, и уже Герми хочешь почитать книги на Смейном, эссе с удовольствием, Гарри, как видите, это нас не смущает». Бедный кровняк выпучил на нас глаза, как будто увидел зомби. Глубокомысленно изрек гоблин. «Что, вы говорящие? Ну да, сами же слышали. Когда охренение, которое уже по счету, спало, и гоблин вновь владея собой закончил процедуру, заставил меня расписаться в получении колец, и тут же смылся. Мы с Герми остались сидеть, когда кровняк ушел. В голову вернулась лениво-студенческая мысль. А что если? А, шайтана мне в печенку. Пофиг на всех, я князь, чё хочу то и ворочу, действую в интересах государства, к тому же уже не одно десятилетие на свете прожил». Глава 24. Еще более неожиданное предложение или непредвиденные последствия. Гринготс, 8 марта. Герми, не знаю как сказать, ну, похоже мое волнение эмпатия подруги уловила, так что с интересом на меня глянула. Ну, в общем, ты тут недавно сокрушалась, что ты нечистокровная. Мило порозовев, подруга опустила взгляд. Думаю, вряд ли кто-то так к ней когда-то приставал, как я. Хотя пощечину не влепила, уже хороший знак. Кивнула, в знак согласия и снова воззрилась на меня. Ну, в общем, хочешь стать чистокровной? Только и вымолвила моя подруга. Ну, в общем, выходи за меня. И тишина. Глубокомысленно изрекла моя подруга. Я сказал, выходи за меня, ну. Или если хочешь быть моей женой или еще чего-нибудь в этом роде. Гарри, что? Но нам же 12 лет. Маги, как и всему мирозданию, знаешь ли, как-то пофиг. Это серые, как мыши-клерки в министерстве, загоняют людей в рамки своих законов, а магически ты считаешься взрослой, если ты разумна, то есть если твой разум и душа достаточно организованы и развиты. К тому же, я не предлагаю тебе стать миссис Поттер. У меня, если не заметила, несколько колец, вытягиваю руки, материализую кольца, и я могу связать себя браком от имени любого из этих родов. А разве можно стать чистокровной? Конечно, иначе бы маги вымерли бы как мамонты от близкородственных браков. Не спрашивай подробности. Магия крови мне неизвестна, разве что основные законы, не более того. Гарри смотрит на меня, а в глазах, какой пассаж, великая битва добра и зла, смущения, робости, любви и консерватизма. Посидели еще пару минут, подумали о своем, Герми о предложении, а я молился, чтобы хоть одну темную семью спихнуть на плечи своей подруги. Магический брак, хоть и признается министерством, но относится к нежелательным, так как магию эта толпа клерков задокументировать никак не сможет. Было бы прекрасно, во-первых, подарить ученице титул, а во-вторых, провести ритуал магии крови и признать ее чистокровной. Хотя мне, как-то пофиг на чистокровность, но сегодня я вспомнил один замечательный день, подаривший мне кучу положительных эмоций. Отступление. Рассаживайтесь по местам. Живо, живо. Опоздавших ждать не буду. Я сел на первое попавшееся место, рядом со мной примостился бугай, с весьма неслабым магическим даром. Мерзким голосом, полным, как он думает, пафоса преподаватель начал свою речь. Итак, господа абитуриенты, я рад приветствовать вас в стенах Академии. Вы все пришли сюда для того, чтобы постигать магическое искусство, науку, мысленно поправил я мопса-препода. Итак, вам предстоит пройти тест на основы управлением своей энергией. Если вы сдадите, милости просим, если же нет, скатертью дорога. Грубо. Первой вызвали какую-то девчушку, промариновали ее у преподавательского стола, и что-то ей сказали. Хотя сразу понятно что, глаза на мокром месте, и пуля из аудитории. В прошлой жизни так реагировали те, кого завалили, застав со шпорами. Дальше как по конвейеру, студенты подходили, некоторые гордо выходили из зала, некоторые осунувшись. Очередь дошла до меня. Когда препод назвал мое новое имя, я гордо вышел к столу, как студент на экзамене готов. Назовите мне. И пошло-поехало. Основы, которые я выучил еще с частным репетитором, показать светлячок, но препод вдруг начал усложнять вопросы. А уж под конец спросил совсем что-то зубодробительное. К сожалению, вы нам не подходите. Следующий. Как это не подхожу? А вот так, дар у вас слабый, так и запишем. Следующий. Понял. Эта продажная шкура себе блатных напринимала, а мне теперь не подходите? Ну все, блять, мопс тебе пиздец. С моим-то резервом я тебя нахуй раскатаю. Слабый, говорите? Чепок. Магический захват сошелся на шее мопсика, раздавив его защиту как яичную скорлупу. Хрипя, препод поднялся в воздух над столом, пытаясь вдохнуть. «Это у меня то слабый дар», — второй препод уже что-то проговорил в разговорник, — «и атаковал меня какой-то хренью. Слабо, я не боюсь щекотки». Хрясь буум, мопс перелетел через весь класс и, спиной вышибив дверь, вылетел в коридор. Я последовал за ним. Студенты, стоящие в коридоре, благоразумно отошли в сторонку, некоторые даже поставили щиты. «Что, ты?» — сказал. «А, пидорас хренов». Тут я заметил, что сзади телепортировался какой-то архимаг, судя по цвету формы, черная такая, с золотой линией. «Тихо!» — прогремел голос еще молодого на вид мага. «Что здесь происходит?» Мопс, как назло, прочухался и полез ябедничать шефу. «На меня напали». Архимаг повернулся ко мне. «Молодой человек, потрудитесь объяснить, зачем вы напали на приемную комиссию?» «О, мессир, всего лишь потому, что мне отказали в поступлении. Потому что дар у меня слабенький». На этих словах выпускаю всю доступную мне энергию в ауру. Надо сказать, что энергии этой было раз в 5 больше, чем у архимага. Как всегда, пипл не хавает, то есть рядом с архимагом находится весьма и весьма дискомфортно тем, у кого слабый дар, ибо магафон архимаговской ауры просто подавляет. Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах, пришла на ум строчка из отечественной рок-песенки. А архимаг молодчинка почти не пошевелился, только побледнел зело. Стихийно выходящая из ауры энергия давила на ауры окружающих, как стометровый слой воды, заставив окружающих сначала пошатнуться, а затем упасть на колени, а кто и в обморок грохнулся. «Них, хера себе!» — выдавил кто-то через силу за моей спиной. Мопсик так вообще чуть в обморок не упал, только позорное пятно начало расползаться по штанам. Я брезгливо посмотрел на него и, не удержавшись, плюнул в рожу. «Наберут, блядь, блатных», и снял давление энергии. «Не уходите, разберемся». И, прихватив мопса, архимаг скрылся, затем появился вновь, забрал записи и смылся вновь. Обычная ситуация: заплатил, поступил, а на нет и суда нет. Или если нет богатого папеньки. В прошлой жизни так, в этой тоже так, люди не меняются. Позже, через пару часов, когда я уже разговорился с ребятами, ко мне телепортировался секретарь директора и вручил документы о поступлении, а также сообщил прекрасную новость: решения мопса аннулированы. Вечером закатили пьянку, а на следующей неделе уже в академии ко мне подошла знакомая девушка, которую выгнал мопс самой первой, и сердечно поблагодарила. Ну, это уже совсем другая история. Конец отступления. Гринготс, 08.03.1991. Согласна. Тихо-тихо проговорила моя подруга. «А, вышел я из своих воспоминаний. Я, это, согласна. Сколько эмоций, то, ужас. Наверняка, как и все девочки, мечтала о принце на белом коне, да романике, а не о комнатушке в банке и почти деловом предложении. Но надо не портить момент, а то надумает себе хель знает что. Так что подсаживаюсь поближе, тихонечко так. Я тоже тебя люблю». И чмок, слабенько в губки. «Ну не романтик я. Понятия не имею, что в этом случае надо делать». Улыбнулись друг другу. На этой, почти романтической ноте нас и застал какой-то гоблин, появившийся в дверях. Но виду не казал, только чинно прошел к столику и уселся за него. «Лорд Поттер Певерел Блэк Слизерин Лафей, бять, я уже ненавижу, когда меня так называют, хотя это первый раз. Он самый, с кем имею честь». «Дарин, сэр, я распоряжаюсь имуществом родов, которые считаются угасшими, но еще числится в банке, то есть почти всеми», — улыбнулся гоблин. «Да, я хотел бы узнать, содержатся ли в моих сейфах, не, ну как звучит, книги?» «Конечно, лорд. Желаете посмотреть, если можно?» «Нет». «Скажите, а помимо сейфов мне перешло что-нибудь в наследство?» «Ну там недвижимость какая?» «Так, сейчас посмотрю». Неизменная папочка открылась, и Дарин начал водить пальцем по листку бумаги. Обычная 4 бумаги. «Так-так, дом Певереллов, разрушен, дом Блэк, адрес площадь Гримма 12, числится на балансе, Слизерин Мэннер, законсервирован, дом Лафей, разрушен». Вот и все. Итого, 2 дома. Герми слушала наш разговор, все более удивляясь. «Не ожидала, девочка, что у мальчика Поттера еще недвижимость имеется. А, мистер Дарин, скажите, с кем можно поговорить насчет управления финансами и недвижимостью? Поскольку управляющих уже давно нет, то со мной. Я запишу все ваши просьбы, заказы, и с удовольствием помогу освоиться. Ну, во-первых, закажите домовых эльфов для Слизерин Мэннера, а также, если вас не затруднит, Книги из всех библиотек перенесите в Слизерин Мэннер. И помогите оформить заказ на подключение камина к сети. Кодовое обозначение серпентарий. Скрип-скрип. Перо выводило строчки моего заказа. Будет сделано, мистер Поттер. Что-нибудь еще? Ну, видите ли, с кем можно поговорить по вопросам ритуалов. Для этого есть отдельный зал. Позвольте вас проводить. Мы вышли, прошли через холл и, поплутав по коридорам, зашли в обычного вида комнату. Обычного вида, за исключением пентаграммы на полу, свеч на стенах, небольшого алтаря в центре и ужасно важного вида гоблина, сидящего за столиком в углу. Лорд Поттер, прошу, это ритуальный зал. Позвольте представить вам мистера Ритуса, специалиста по ритуалам и ритуальной магии. Спасибо, мистер Дарин, дальше мы сами. Вы все записали? Конечно. Притворно возмутился гоблин. Все будет в лучшем виде. Когда Дарин ретировался, Ритус, во имечко то, смерил нас обоих взглядом и довольно сухо поинтересовался. Что вас интересует? Ритуал бракосочетания. Похоже, мне удалось удивить гоблина, ибо он накинул нас совершенно ошарашенным взглядом. Бракосочетание, сэр, но к чему вам это? Все просто, я хочу жениться, и улыбочка Лягин. Но, сэр, вам всего по. Мистер Ритус, меня, как и вас, не волнуют законы министерства. По крайней мере, регистрировать брак де юре я не собираюсь. И приобнял Герми за талию, подруга, похоже, разволновалась, миленько порозовев. Хорошо, лорд. Итак, ритуал бракосочетания проводится в этом зале. Если вы лорд нескольких родов, то можете воспользоваться любым кольцом для того, чтобы провести ритуал. Все просто, приносите совместную клятву, обмениваетесь кольцами, и все. Хмм, звучит заманчиво, материализую кольца. Герми, что скажешь? А разве? Ну то есть я хочу сказать, мы это, сейчас прямо? Ну да, а что? Да нет, просто немного боязно. А, ну дык, в первый раз всегда немного боязно. Опять щечки залили. Какая, однако, стеснительная, хотя и решительная тоже. Скажи другой какой девушке, пойдем поженимся, и можно смело нарваться на удар коленкой по шарам, если девушка, конечно, красивая. Мистер Ритус, прошу. Гоблин, что называется, в своей стихии, заставил нас подписаться в журнале, расписаться, вот умора, в отказе от претензий ритуальному отделу банка, а после провел к алтарю. Никогда не думал, что моя первая, хоть и по расчету, свадьба будет в банке, да еще и с гоблином в качестве священника. Ирония судьбы, однако. Ритуальный зал, Гринготс, 08031991. Согласен ли ты, лорд Лафей, взять в жены Гермиону Грейнджер, любить и оберегать ее? Клянешься ли ты, лорд Лафей, заботиться о Гермионе Грейнджер, в болезни и в здравии? Согласен, клянусь. Согласна ли ты, Гермиона Грейнджер, стать женой лорда Лафей, любить и оберегать его? Клянешься ли ты, Гермиона Грейнджер, заботиться о лорде Лафей, в болезни и в здравии? Согласна, клянусь. Кольца, провозгласил наш маленький священник. Стягиваю с указательного пальца кольцо, и оно, как амеба, делится на два, одно из которых легко снимается с пальца. Герми протянула мне руку. Дрожит то как, мама, не горюй. Ну ничего, девочка, теперь Лафей это твоя забота. Тем более звучит намного приятнее. Гермиона Лафей, надеваю кольцо на палец подруги, теперь уже супруги, и мир вокруг меркнет. Непонятно где. Ты что, ахилл? Я тебе что сказала? Да ты, мерзкий подонок, сначала чуть не изнасиловал девушку, еще не врубившись в ситуацию, весьма смутился, а потом под венец затащил. Уу, бля, что за мир такой, все мужики, козлы. Ну ничего, родной, я тебе покажу, как халявить, вон, с глаз моих долой, крикнула Хель, и я открыл глаза. Гринготс, Гарри, Гарри, очнись. Он очнулся, миледи, видите, морщинистое лицо гоблина нависло надо мной. Что произошло? Хотя я понимал, что произошло на самом деле, лучше от этого не становилось. Такое впервые в моей практике. Необходимо сохранить прецедент для потомков. Так что все-таки произошло? Не волнуйтесь, ничего страшного. Просто вы вдруг упали в обморок, может, переволновались, и хитренько так подмигнул. Поднявшись на ноги, я попытался представить, что мне ожидать. Хель, та еще феминистка, быстро коснулся области паха, фух, все на месте, а ведь могла со злости и в девушку превратить. Необходимо завершить ритуал, подойдите, пожалуйста. Герми, поддерживая меня под локоть, подводит меня к алтарю, за который вернулся гоблин. теперь могу с чистой совестью сказать, что она меня под венец затащила. Итак, властью магии вашей клятвы объявляю вас мистером и миссис Поттер. Вот и доигрался. Отплавался кораблик, в свободном плавании, 20 лет бегал от женитьбы, и вот, в каком-то далеком мире, не без помощи высших сил стал мужем. Пиздец. Хотя, могло быть и хуже, я хель знаю. Но как такое возможно? Проворчал гоблин. Я же поднял руку моей благоверной и посмотрел на кольцо. Точно, копия моего, только не с золотой короной, а с серебряной. Поттер Мэннер. Вечер, 8 марта, суббота. Бум. Голова впечаталась в стол, однако легче не стало. Эльфы стояли рядом, и с суеверным ужасом смотрели, как их хозяин убивается по своей так и не прожитой третьей свободной жизни. Бум. Гарри, объясни мне наконец, что происходит. Обиженно и взволнованно требует Гермиона. Я наконец оторвался от стола и хмуро взглянул на Гермиону. Красивая, да, умная, да, сильная, да, любимая, да, но, всех демонов мне в печень, я не хотел жениться. Если бы она стала Гермионой Лафей, то магия древнего рода признала бы ее, во всех документах, с функцией автозаполнения, она просто числилась бы как чистокровная волшебница из древнего рода, после свадьбы, глава рода Лафей, так как сие почетную и зело муторную обязанность я бы ей передал. А став главой рода, наша клятва просто разрушилась бы, так как лорд не может быть женат на леди. Таков закон магии. Хель же использовала привязку к Поттерам. Ох, что ж я маленьким не сдох. Устало ложусь головой на коленки своей благоверной, обычно наоборот, и разъясняю. Все просто, Герми, все просто. Ты стала моей женой. Гарри, это я и так поняла, как ни странно. Что не так? Почему ты так убиваешься? Ну видишь ли, дорогая, чуть дрогнула, предполагалось, что ты станешь Гермионой Лафей, чистокровной волшебницей, леди рода Лафей. Этот род уже хрен знает сколько в магическом мире не светился, так что никаких вопросов у компетентных лиц не должно было возникнуть. Однако, произошло все опять через пень-колоду. Вместо кольца Лафей в ритуале приняло участие кольцо Поттеров. Вот и все. Так что ты теперь весьма официально миссис Поттер. Брак невозможно расторгнуть в принципе, так что придется с этим жить. Вот так, как это невозможно расторгнуть? Ты же сказал, что он должен быть расторгнут, и мне отошел бы род Лафей. Ну, устало проговорил я, взирая снизу вверх на лицо моей подруги-ученицы-супруги. Понимаешь, если бы ты стала женой лорда Лафей, я мог бы передать тебе род, так как изначально он был основан женщиной, есть одна поблажка, женщина может быть главой рода. Остав леди, клятва бы автоматически расторгалась, ибо главы родов не могут быть женаты. Вот так, а теперь ты, миссис Поттер, соответственно младший член рода Поттер, и если передать тебе титул, он автоматически перейдет ко мне. Меня вообще удивило, насколько спокойно Герми восприняла тот факт, что она теперь миссис Поттер. Хотя мораль на земле довольно идиотская, это все происки христиан, с их культом асексуальности. Похоже, девушка доверяет мне просто безгранично. Принципиально не буду называть ее даже в мыслях девочкой, ибо в свои 12 она выглядит довольно сексуально. Операции по балансировке ауры сказываются, приближая ее тело к протооснове, так называемой Еве или идеалу. Да, уже заметные изменения, краше с каждым днем становится, такой естественной, природной красотой. Глава 25. Наследство Нерона и дела студенческие. Слизерин Мэннер, 09.03.1992. Нихя себе, вот эта хата. Я, конечно, ожидал, что Салазар, кичащийся своей чистокровностью, обязательно бы жил в приличном хаосе, но, блин, вот это хоромы. Впрочем, не без ложки дегтя, если Поттер Мэннер домашний, от залов родного дома веет теплом и уютом, то серпентарий Слизерина более похож на дворец. От него веет какой-то величественностью и холодом, если можно так сказать. Гранит, малахит, статуи змей, барельефы с василисками. Весь домик выдержан в серебряно-зеленых тонах. Впрочем, домовики постараются, сделают из этого серпентария конфетку. Мебель. Мебель тяжелая, преимущественно дубовая, с магией сохранности. Гостиная на втором этаже площадью квадратов 60, да с выходом на большой балкон. Журнальные столики, диваны, кресла, камин. Камин только что подключили к сети, так что до Слизерин Мэннера можно добраться, только назвать позывной «Серпентарий». Герми пошла со мной на это замечательное мероприятие, так что сейчас в компании Цвай обходила залы прямо-таки с открытым ртом. Все, хватит осматривать этот домик, От него у меня ощущение музея. Приказал подавать обед и разыскать Гермиону. Пока спустился в обеденный зал, ножками, Герми уже добралась и с некоторым любопытством разглядывала кучу вилочек, которые перед ней разложили эльфы. Энда, весь этот этикет меня ужас как раздражает, но пока стою и смотрю на Герми, вот она наконец пришла к какому-то выводу, и схватив первую попавшуюся вилочку вонзила ее в кусочек ростбифа. А как же меня подождать? Ехидненько так, проходи, Гарри, ты не представляешь, сколько здесь комнат. Дай угадаю, ты уже библиотеку нашла, а как ты узнал? Элементарно, Ватсон, дорогая, ты и библиотека это как корпускулярно-волновая теория света, впрочем неважно, стушевался я под недовольным взглядом ученицы, грозно сжимающей вилку. А я тут по второму этажу прошвырнулся, там похоже основные жилые комнаты, если хочешь, тебе прямо из спальни лесенку в библиотеку проделаем, и подмигнул. Ладно, давай места заточим, а то я голоден как волк. Следующие 5 минут вилочки звенели по тарелочкам. Когда с обедом было покончено, приказал принести послеобеденный чай. Все-таки мы теперь прям английский лорд, должны соответствовать. Гарри, а скажи, все дома волшебников такие? Большие? Да, пожалуй. Хотя нет, далеко не все. Но тут играет роль еще один фактор, на который потомственные маги внимания в общем-то не обращают. Ма-ги-я. По слогам проговорил я. Как ты думаешь, сколько стоит постройка такого дворца у маглов? Не знаешь, я могу сказать примерно, около 2 миллионов фунтов. Это стоимость доставки материалов, обработки, строительных работ. Доставить материалы грузовым порталом, обработать магией, строить домовые эльфы и маги. Это раз в 20 быстрее и дешевле. Так что в среде потомственных магов домик Мэннер в 3 этажа, с площадью под квадратную милю. Это скорее в порядке вещей. Только Уизли, пожалуй, не могут себе позволить хорошие хоромы. Хотя, если быть объективным, такой домик как Слизерин Мэннер это реальная редкость. Маги строят дома, чтобы в них жить, а этот дом слишком большой. Ну вот скажи мне, нафига Салазару 24 огромных гостевых спальни на 2-м этаже, бассейн в подвале, в котором можно акул разводить, да еще и библиотека, немногим уступающая размером Хогвартсовкой, нехило, да, но... Самое дорогое, что здесь есть, это книги библиотеки, несмотря на то, что прочесть из них мы можем единицы. И еще, ты ничего странного не заметила? Спросил я, прихлебывая классический Эрл Грей. В каком смысле? Подруга потянулась за какой-то английской сладостью. Архитектура. Если сравнить с магловской, этот домик построен с использованием самых передовых технологий. Взять хотя бы полы. Бросаю взгляд на зеркально отполированный гранитный пол. Если ты не заметила, такие большие плиты научились производить совсем недавно, а остальная архитектура замка похожа в чем-то на Хогвартс, хоть лестницы, славы Мерлину, не двигаются. Такие большие блоки маглы не использовали в архитектуре. Колонны, к примеру, тонкие, раза в 3 тоньше, чем в аналогичных домах, редкие и прочные материалы, плюс укрепляющая магия. Про бассейн внизу я вообще промолчу. Надо бы до кучи здесь баньку организовать, и вообще будет зашибись. Гарри, а ты где жить-то будешь? Наверное, в Поттер-Мэннере, и здесь тоже. Ну не могу я долго находиться в этом музее. И ни капли не соврал, надоели эти огроменные залы. В Хогвартсе, конечно, почти то же самое, но, там полно студентов, почти невозможно заскучать. А здесь, я поняла, одиноко. Хотя библиотека большая, вот же книжная душа. Так что, подвел я итог чаепития, поставив пустую чашечку на стол. Среди магов понятие роскоши немного другое. Недвижимость реально дешевая. Ты же видела компы у меня дома? Вопросительный взгляд на Герми. Компьютеры. А зачем ты спрашиваешь? Просто для того, чтобы провести аналогию. Маглорожденным трудно изменить свое мировоззрение, поэтому лучше пояснить на примере. Вот сколько стоил обычный комп ИБМ 20 лет назад? Примерно 100 тысяч долларов, а сейчас за 1000 купить можно. Готов поспорить, потому что знаю, что через 20 лет обычный компьютер сможет позволить себе каждый, и стоить он будет долларов 500. Потому что сейчас стоимость уже близка к себестоимости материалов, несоизмеримо ближе, чем 20 лет назад. Так что то, что для одних, роскошь, для других может быть безделушкой. Хэймэм, поняла, благодаря магии стоимость домов минимальна, а маглорожденные смотрят на все эти хоромы как будто, ну, в общем излишне впечатляются. В яблочко, дорогая, И вот о чем я еще хотел поговорить, ну не могу же я свою жену так просто оставить, тебе, Герми, тоже надо обзавестись недвижимостью. Это как инвестиции, даже если ты не собираешься жить в доме, иметь его весьма полезно, вроде заначки. Среди всех магических семей на всей земле редко можно найти ту, которая владеет только одним домом. Ну, это и понятно, дети рождаются, им жить где-то надо, а учитывая вышесказанное, не так уж накладно лорду подарить своим ненаследным детишкам по домику. К примеру, Поттерам принадлежит 7 различных домов, хотя в основном, курортные домики, поближе к морям да океанам, на манер бунгало. Однако один, весьма приличный есть в Шотландии. Гарри, не надо. Зачем мне? Смутилась подруга супруга. Я же сказал, инвестиция. Даже если ты там не появишься, иметь его в собственности на всякий пожарный никогда не повредит. Ну, хорошо. К тому же, ты, миссис Гермиона Поттер, хозяйка этого ужасного дворца, и Поттер Мэнора. Опять смущается, видать еще не привыкла к новому имени. Дом в Шотландии, далее, дом Гермионы, 0903-1992. И, мне здесь нравится, круть. А библиотеку ты видел? Кто о чем? Небольшой, по магическим меркам домик, как и ожидалось, подруге понравился, но времени у нас нет. Кверрел, судя по всему, уже на грани, и скоро должен предпринять попытку кражи камня. Дамблдор уже должен был убедиться, что на меня влиять невозможно, Невилл приключений на свою пятую точку не ищет, а все остальные, шли бы лесом, нас с Герми категорически не интересуют. Порой я уже начинаю забывать, что мы, детишки-первокурсники, Герми росла довольно обособленно от всякой шпаны, так что детство в попе не играет, да и я ощущаю себя, психологически, подростком. Наверное, поэтому нам двоим сложно общаться с остальными учениками, только иногда студенты подходят к Герми, помощи попросить. И она никогда еще никому не отказывала, любит поучать, что тут поделаешь. Хогвартс, 14.03.1992. Потянулся я на кровати. Слава Мерлину, меня не будили однокурсники, а то я с утра невероятно злой, ненавижу, когда меня будет. На часах 8.00 уроки начинаются в 10. Помимо самых интересных пар, которые проходят у деканов, еще УЗМС, арифмантика, ЗАТИ, история магии, магловедение, по выбору, латынь и прочее, что студенты выбирают по желанию. Сегодня, вроде бы будут зелья, трансфигурация, УЗМС, ЗАТИ. По 4 пары, как и всегда, только по пятницам порой по 3, но это редкость. Кое, как одевшись и совершив утренний мацион, иду в гостиную. Гермиона, как всегда, с какой-то книгой ждет меня. Искусство трансфигурации. Мастер-класс Роджера Андерса, довольно известного американского трансфигуратора. С тех пор, как наша очаровательная госпожа декан начала с подачи старого манипулятора самолично натаскивать нас в трансфигурации, наши успехи в этой области значительно выросли. Однако нельзя не отметить, что знание теории это никак не восполняет. Даже наши сложные бесполочковые трансфигурации не позволили нам слишком зазнаться, когда мы всерьез занялись этой наукой, успехи постепенно сошли на нет. Вот превратить стол в свинью мы можем, а трансфигурировать, скажем, деревянный школьный стол в классический викторианского стиля, с рюшечками-вензелечками, и т.д. уже не получается. Ну это и понятно, удар у нас сильный, а точности мастерство хромает на обе ноги. Для этого действительно нужна огромная практика, чтобы на уровне рефлексов отложились нужные параметры трансфигурационного заклятия. Но, Маккошка ничуть не расстраивается, ей только в радость, когда она видит, где нас еще надо поднатаскать. Практика, практика и еще раз практика. Особенно под руководством декана получается быстро. Трудная эта наука, как оказалось, чем тоньше изменения, тем сложнее, а превратить сову в жабу любой шестикурсник может. Скидок на возраст нам кошка тоже не делала, гоняла каждый день по часу, два, перед отбоем. При таких темпах мы быстро, конечно, устаем. Повезло, что у моей нечаянной супруги совершенная память, помнит о том, какие книги и где можно найти. Хорошо, что я подарил ей один домик, ей-богу, не жалко. Где она теперь собирает свою личную библиотеку? Надо бы еще княженцей во Флориши Блотс прикупить. Подарок на лето, так сказать, сбылась мечта идиота. Остальные предметы нас так не напрягают, УЗМС мерзко и грязно, но наша защищенная одежда плюс защитные перчаточки талмарские делают свое дело, укусить нас всякие червяки-переростки не могут, запачкать тоже. Однажды после занятий, еще в январе подошли близнецы Уизли, выведать секрет фирмы. Назначил им рандеву в одном пустом классе. В назначенное время зашел в пустынный класс и выменил у них карту мародеров. Надо сказать, что заплатил с лихвой, рассказал про мародеров, выручая комнату, и подарил комплект перчаток, которые на скорую руку сварганил благодаря своим домовикам. Фред и Джордж, скрипя сердцем, согласились отдать мне свое сокровище. Так-так, Питер Петтигрю, как и ожидалось, великолепно. После совершения сделки еще недвусмысленно намекнул, что не против вложить деньги в бизнес, только не знаю куда. Конечно, ценного инвестора сразу же просветили по поводу своих коварных планов открыть магазинчик приколов. Сошлись на том, что через пару-тройку лет вернемся к этой теме, и им надо подготовить бизнес-план. Могут рассчитывать на значительную сумму и КП акций. На том и порешили, сбежав обратно в гостиную своего факультета. Поэтому только мы с Герми, да близнецы не страдали на узмсе, остальным приходилось туго, как и на гербологии. Лютики цветочки выращивать, Мерлин упаси, проходной балл заработаем, и гори эти теплицы синим пламенем. Время, кстати, весьма интересная штука, то оно тянется, то летит. Прошлый сумасшедший уикенд прошел в каком-то быстром ритме, и мы вновь переключились на медленный ритм Хогвартса: подъем, завтрак, пары, библиотека, занятия, трансфигурации и ужин, разговоры ни о чем с Герми в гостиной, сон. Так проходит каждый день, и только занятия МакКошки не дают нам совсем заскучать, сокурсники еще такие дети, что просто ужас берет. Разве что Невилл оказался реально умным парнем, только стеснительный да молчаливый, но это уже характер, тут уже не попишешь. Наверное, со стороны мы с Герми выглядим похоже, остальные с нами почти не общаются, знаменитости и его девушка, так и читается во взглядах и эмпатии. Хотя Драка иногда подходит, спрашивает разъяснения по непонятным моментам, да и просто поговорить. Мою подругу он все еще немного сторонится, но совсем чуть-чуть. Если не знать его, то и заметить невозможно. Хогвартс, утро. Утречко доброе, Герми. Как жизнь молодая. Все, кто сидит за столом, а именно Герми, Невилл, Финниган и еще пара девочек, поворачиваются ко мне. И тебе доброе. А жизнь так вообще великолепна. Ты знаешь, что сегодня нам у Севы, соседи по столу вздрогнули, еще зелье из программы третьего курса варить. Теперь знаю, что-то нашла. Да, вот список ингредиентов, рецепт, комментарий специалиста. Протягивает мне листок бумаги, сложенный пополам. Ништяк, если так дальше пойдет, нас на мастеров зельеварения выдвинут. Тут голос подал Невиллу. На мастеров? Но разве можно стать мастером по зельям в таком возрасте? Невиллу, мастером Снейп стал в 14 лет, и подготовку начал с первого курса. Так почему мы не можем? Хотя да, не можем. По настоянию Дамблдора нас декан подтягивает в трансфигурации, дабы мы звание мастера защитили. Мастера, Гарри, как такое вообще возможно? Невиллу, дорогой мой друг, если ты не знаешь, то спешу сообщить, возрастной ценз министерства уже давно отменили, так что защищать звание может хоть первокурсник, хотя это физически невозможно, опыту не хватит. Вот на курсе третьем, четвертом, то пожалуйста, можно, если у тебя талант реально есть. Студенты притихли и слушали наш разговор, я думаю, по гербологии у тебя однозначно получится. И подхватив поднявшуюся подругу под ручку, вышел из общей гостиной, оставив однокурсников переваривать инфу. Идиоты точно ринутся к преподам с просьбой дополнительных занятий. Этакую свинью я подложил профессорам. Так, где тут у нас карта? Вот. Две точки стояли в коридоре рядом с гостиной. Герми посмотрела через плечо и сердито прикусила нижнюю губу. «Гарри Поттер, Гермиона Поттер», — гласила надпись. «Главное, карту никому не показывать, иначе спалимся. Как пить дать, спалимся». И отмазки в стиле «я не хотел», эта случайность не прокатит. Снейп находился в своей лабе, россыпи точек, студентов кучковались у гостиных своих факультетов. Замок просыпался. Сперва завтрак. Глава 26. Бесславный конец зеркала Ейналиш. Апрель месяц. За всей этой кутерьмой я совершенно забросил свои исследования в лабе, лишь иногда я или Герми там появлялись, чтобы отдохнуть от общества толпы студентов. Весна, пора любви, блин. И еще предэкзаменационная пора. Поэтому большинство студентов, убаюканные зимними метелями, как пчелки, засуетились. В библиотеке всегда хватало студентов, от открытия до закрытия сидели там и писали свои доклады эссе, как их здесь называют. В большом зале, единственном месте в замке, где все собираются вместе, студенты тоже ожили, и львиная доля этого оживания по праву принадлежит близнецам. Эти неугомонные приколисты ни на секунду не остаются на месте, если, конечно, не замышляют очередную шалость. Основная масса студентов уже привыкла, что волосы, меняющие свой цвет, внезапно отросшие ушки, на манер высших эльфов, и тому подобное, в порядке вещей. После моего демарша по квиддичу ненависть студентов к Слизерину несколько поубавилась, фаны не так враждебно воспринимали их победы. А вот Квиррелл был совсем плох, о чем я и не преминул сообщить подруге. Герм, Квиррелл то совсем плох, если ничего не предпримет, загнется в ближайшую неделю. Дамби, судя по моим наблюдениям и карте мародеров, камушек не перепрятал. Хагрид продолжает каждый вечер навещать Пушка. Хогвартс, 20 апреля. Вечером, как ни странно, Герми разыскала меня в библиотеке. Гарри, Гарри. Привычный шухер на голове приближался ко мне. Да здесь я, здесь. Чего там? Отозвался я из-за стеллажа с книгами. Гарри, я хочу спросить, что мы с Квиреллом делать будем? Энда, ты права, дрожайший директор ждет, что мы ринемся его останавливать. Хотя, если честно, мне пофиг, даже если мы сами отдадим ему камень, Волди будет только проще убить, если он будет материален. Скорее всего, он пойдет за камнем завтра, я уверена. Да, ты права, ему каждый день не в моготу. Завтра так завтра. Поиграем для директора, не зря же мы на Гриффиндор поступили. Хогвартс, апрель. Сегодня ожидается великий день, по крайней мере продиктованный каноном. Спать уже не хотелось, хотя я полпривычки проснулся в 8. Готов поспорить, что Герми уже уткнулась в книгу. Потянулся я на кровати. Говорят, старосты имеют отдельные комнаты, вот бы такую заиметь, хотя меня соседи и не сильно напрягают. Уизли номер 6 обходит меня стороной, наверняка его братцы предупредили, чтобы ко мне не лез. Невилл тихий просто до неприличия, и еще остается Симус Финниган, обычный парниша, друг Уизли номер 6. Привычно встаю, автоматом снимая сигналки с постели. Еще гостей мне не хватало, Невилл еще дрых, а Рыжий со своим другом уже скрылись из виду. Паломничество в душ, одеваемся, и прихватив книги выхожу в общую гостиную. Как и ожидалось, Герми сидит одна, если не считать фолиантов. Добренькое утречко. Весело приветствую ее из-за спины. Пока Герми оборачивается, плавно перехожу с другой стороны и звонко чмокаю подругу в шейку. Трудно поверить, но после происшествия в банке почти 2 месяца назад, мы не так уж активно заигрываем. Если раньше это было просто по-ребячески, весело и слегка волнующе, то этой весной мы чуток повзрослели. По крайней мере, я уже не удивляюсь утренней эрекции, да и гормоны дают о себе знать, одного поцелуя нам хватает, чтобы разогреться. Еще холодным зимним вечером таких результатов не было даже при постоянных заигрываниях. Похоже, детство кончается, и если раньше при виде своей подруги у меня проскальзывали мысли «ах, как же хочется припасть к этим губкам», приобнить за талию, а возможно и пониже, то сейчас градус моей подростковой фантазии вырос как минимум вдвое, и эти ужасающие мантии кажутся такими балахонистыми, их так хочется снять. Гормонис, весна. Привет, Гарри. У нас сегодня тесты у МакГонагал, надо учить теорию. Час икс, в 10, шепнул я на ушко своей подруге. В 10 часов вечера Квиррелл распрощается с остальными преподами и студентами, которые на отработках. Сегодня он ведет себя преувеличенно спокойно, что выдает его нервы. Точно, сегодня пойдет гад за камнем. Ок, также шепотом сообщает мне подруга. Чем займемся? Как ты и сказала, будем учить теорию. Понятно. Если сдадим тесты побыстрее, раньше освободимся. Следующие 1,5 часа прерывались только шелестом страниц, да редкими случаями практического применения заклятий трансформы. Студенты просыпались, выходили, но мы на них внимания не обращали, до тех пор, пока не пришла пора идти на урок. Перебравшись в кабинет Бинса, мы снова уткнулись в книги. Призрак не обращал внимания на то, что творится в классе, поэтому мы без стеснения начали практику. Книга превращалась в винный бокал, второе заклинание сделало на бокале тонкую гравировку, далее гравировка металлизировалась, отсвечивая серебром, ножка бокала меняла форму, потом бокал превращали в змею, змею обратно в книгу. Мы с Герми соревновались в трансфигурации под мерное бубнение призрака. У нас получалось все лучше и лучше. Я даже заметил изменения в ауре, и при желании, думаю, могу усилить некоторые элементы. Мастерство это не даст, но контроль за энергией, по идее, будет возможно сделать намного тоньше. Правда, это снова потребует крупной операции, наподобие той, что прошла Гермине задолго до приезда в Хогвартс. Разберемся. Хотя Маккошка уже сейчас отмечает наше обучение как блестяще и не переминает напомнить нам об одаренности. Хотя, может и правда у нас предрасположенность к трансфигурации, кто знает. Получалось и вправду все лучше и лучше. По началу обучения мы снова превращали спички в иголки. Правда, требования к иглам повышались раз за разом. Длина, толщина, форма, величина ушка. Спустя неделю обучения мы могли превратить спичку в иголочку шестигранной формы, с гравировкой наших имен на каждой грани. Это реально сложно. После урока Бинсона обед, где нам удалось пообщаться с Малфоем-младшим, этот красавец, по правде, занял самую выгодную для нас позицию, иногда общался, но довольно редко. Однажды ему даже удалось нас вытащить из библиотеки и уломать на полеты на метлах. Школьный чистомет, или и метелка нам выдала мадам Хуч, че. По полю мы гоняли, наверное, часа три, пока совсем не надоело, и мы выбыли из игры. МакГонагал поприветствовала нас в своем классе, в котором мы превращали, пожалуй, все во все. Маккошка одета как обычно, учительская мантия поверх строгого зеленоватого костюма. Хотя бы от этой дурацкой шляпы избавилась. Сели за первую парту, на столах лежали листы с вопросами теста, что во что можно превращать, какие формулы, соотношение массы объектов, и т.д. Чирк-чирк-чирк. Через полчаса мы уже закончили тест, препод проверил работы, Герми получила на 10 баллов больше, чем я. Блин. Подруга окинула меня торжествующим взглядом. Показав Маккошке практические результаты, мы получили заверение о том, что звание мы обязательно достигнем, и нам пора идти, баиньки. Ретировались. «У тебя все готово?» – спрашивает подруга. «Все, погнали». И мы, следуя карте мародеров, пошли к запретному коридору. Квирелл уже в комнате с пушком, вот его точка исчезает. Аргус Филч в другой части замка, ужас подземелий в своей лаборатории, путь свободен. Две пометки с одной фамилией, Поттер сдвинулись с места. Как же меня нервируют эти лестницы. Заклинание оптической невидимости, магией же приглушаем шаги. Только в магическом зрении подругу видно, ее яркая аура следует сразу за моей, дверь к пушку открыта, изнутри доносится музыка. Первым прыгаю в объятия в юнка переростка. Герми приземлилась рядом. Люмос. Блин, Герми опаснее Волди и пожирателей вместе взятых. Ее школьная юбочка сбилась после падения, так что светляк высветил розовато-белые трусики моей подруги. Так, успокоиться, не время. И вообще этого по канону не было. Мерзкое растение наконец-то расступилось, и мы упали на пружинищий пол. Герм злобно зыркнула, поправив деталь одежды, и мы проследовали дальше. Дверь с ключами. Как говорил великий Дейдара, сама искусство это. Взрыв. Дверь разнесло на щепки, буквально вынесло в следующую комнату. Здесь, по всей видимости, держали тролля. Проходим дальше. Тут трансфигурированные стражи шахматы. И сигналка на доске. Ну, это даже не смешно. Фините. Куча камней валяются на полу. Дальше снова вспоминаем мудрость Дейдары. Двери почему-то нет. Стену по направлению следующего зала выносит мощное взрывное заклятие эльмирской школы БМ. Тут зелья и какой-то огонь. Интересно, Дамби действительно думал, что это испытание? Просто смешно. И хорошо, что его маразм не позволяет ему оценить наш уровень. Почему-то я уверен, что несмотря на свою гениальность, старый манипулятор страдает маразмом, старость не радость. Через огонь мы спокойно проходим, не обращая внимания на зелья. Только чуть-чуть серьги-артефакты нагрелись, у Герми, наверняка тоже. Квирелл стоит перед чудо-зеркальцем, при нашем появлении резко оборачивается. «А-а, мистер Поттер, мисс Грингер, какая неожиданность!» «Гнусавит лжепрофессор, миссис Поттер, между прочим!» Наигранно возмущается Герми. «Вот это, неожиданность!» «Весело говорю, посылая свое любимое взрывное в препода!» Квирелл то, гад верткий, уклонился, хотя его задело осколками от пола. Поднимается и атакует Авады. Шолнах, закрываюсь спецщитом из магии смерти. Зеленый луч гаснет в защите, за ним еще парочка редукта и чего-то невербальное, что я идентифицировать затрудняюсь. Волди на затылке заговорил: «Дай мне поговорить с ним». «Но господин, вы еще...» «Быстро, придурок». Квирелл размотал тюрбан, а мы, охреневая, смотрели на это зрелище. Да он хоть понимает, что его сейчас заавадить, расплюнуть. Похоже, Волди тоже сумасшедший. «Ты сильный маг, присоединяйся ко мне». Я дам тебе богатство, славу, точно псих, как будто с идиотом говорит. Да ты охуел, Том, посмотри на себя, вон, кстати, зеркальце стоит, не называй меня этим именем. Хорошо, будешь Волди. Так вот, Волди, игнорирую ярость осколка души, ты сейчас слабый, бестелесный, жалкий, проигравший, свихнувшийся темный маг. Да такой, как ты, мне не нужен, не говоря уже о том. Пропускаю над головой красный луч Круция, что присоединится к тебе, и бью его воздушным импульсом, но этот гад успевает поставить щит. Пора закончить этот балаган, ударяю огненным потоком, который здесь зовется адским пламенем. Волди Квирелла сносит ко всем чертям вместе с его щитами. Если я правильно помню, то адское пламя мочит даже Харкруксы, вместе с заключенной душой. Гермес сзади, прикрылась универсальным щитом, и смотрит на этот цирк. Зеркало Ейна лишь зазвенело по полу, сразу же растекаясь лужицей. Готов поспорить, камень тоже расплавило. Ну и за, ебись. Пойдем отсюда. Протягиваю подруге руку, и мы телепортируемся в туалет Плаксы Миртл. Никого. Пока преподы подняты по тревоге, мы при помощи карты добираемся до наших спален и тихонечко так засыпаем. 01051992. Великолепно, мистер Поттер, у вас великолепно получается. Ваш отец бы вами гордился. Он любил трансфигурацию. Спасибо, профессор. Что дальше? На сегодня все. И вас директор приглашает к себе. Позвольте вас проводить. Мы с Герми переглянулись. Точно все знает, гад такой. Даже Маккошка не пригласила нас, а вежливо конвоирует. Занятненько. Опять забыл встроить оповещение о попытке взлома в амулеты. Сахарные колечки. Знакомая горгулья отъехала, освобождая проход. Мы зашли первыми, кошка следом. Герми немного мандражировала, но это нормально, она впервые в кабинете Дамби. А вот мне уже не впервой, после квиддичного бунта уже вызывали на ковер. О, здравствуй, Минерва. Ты привела мистера Поттера, мисс Грингер. Великолепно. Альбус, я не понимаю, зачем понадобилось вызывать студентов. Не волнуйся за своих протеже, вернув целости и сохранности. Я настаиваю на своем присутствии. Похоже, Маккошка реально защищает своих студентов. Мы же снова во все глаза рассматривали этот кабинетик. Гора всякого хлама, прям гисер какой-то. Хи-хи, прикольное сравнение. Ну хорошо, с наигранным миролюбием смирился директор. Ну-с, молодые люди, можете ли мне сказать, где вы были, когда пропал профессор Квирелл? МакГонагалл напряглась. Ну конечно, мы в тот момент пытались помешать ему завладеть чудо-камушком, готов поклясться, что слышал хмык со стороны декана. То есть это были вы. Хо-хо, я прав, Минерва, с тебя галеон. Нифига себе, они тут ставки что ли делают? Это мы типа лошади на ипподроме? Обидно, знаете ли.